и сказала, что письма не будет, а когда он назад через скит поедет, завернул бы к Марье Гавриловне. К тому времени она и ответ напишет, и посылочку изготовит. «Скоро ли назад-то будете?» — спросила Таня. «Не знаю», — мрачно ответил Алексей. «Недели через полторы, либо через две». «Так я и скажу, а вы уж беспременно заезжайте», — с улыбкой молвила Таня. «Далеко ли вам ехать-то?» «Далеконько», — отвечал Алексей. «На Ветлугу, коль слыхали». «Про Ветлугу-то слыхала», — сказала она. «Это ведь туда, кажись, за Керженцем». «Да, за Керженцем», — молвил Алексей, жадно глядя на белую, как мрамор, створчатую дверь, за которой, сдавалось ему, стояла Марья Гавриловна. «Дай Бог счастливого пути», — поклонившись, сказал Алексею Тане. «Прощайте». «Прощайте», — грустно ответил он, наклоняя голову и с тяжелым вздохом пошел вон из горницы. Точно по незнаемым местам возвращался Алексей от домика Марьи Гавриловны. Весеннее солнце ярко сияло, поднимаясь на полуденную высоту, а ему все казалось в мутном свете. На крыльце келарни стояла мать Веринея, справляя уезжавшему гостю прощальные поклоны. Не видал ее Алексей. Из светелки игумениной кельи Фленушка грозила ему кулаком и плюнула вслед, и того не заметил. Оглянуться бы ему на шелковые занавески, что висели в среднем окне Марьи Гавриловны, не приметил ли бы он меж ними светлого искрометного глаза, зорко следившего за удалявшимся молодцем. Сел Алексей в тележку и, выехав за околицу, с чувством бессильной злобы, жарко хлестнул арапником по крутым бедрам откормленных соврасых вяток. Стрелой понеслись кони по гладкой извилистой дорожке, и вскоре густой перелесок скрыл от взоров уезжавшего и часовни, и келейные стаи, и сиротские избенки каменного вражка. Удары арапника крепче и крепче раздавались в лесной тиши, тележка так и подпрыгивала по рытвинам и выбоинам, расходилась рука, раззуделось плечо, распалилось сердце молодецкое, птицей летит Алексей по лесной дорожке. Того и гляди, что тележка зацепится о пень либо корневище. Не сдобровать тогда победной голове распаленного новой страстью и смутной надеждой молодца. Больше версты проскакал он, сломя голову. Тут маленько отлегло от сердца, и громкая тоскливая песня вырвалась из груди. «Ты судьба ль моя, судьбина некорыстная, голова ль ты моя бесталанная, сокрушила ты меня, кручинушка, ты рассыпала печаль по ясным очам, присушила русы кудри к обуйной голове, преневолила шататься по чужой стороне». Прискучила Настя Алексею. Чувствует, что согнул дерево не по себе. Годами молода, норовом стара. Добыть ее в жены теперь нетрудное дело, зато тужить да плакать век свой доведется. Не ему над домом власть держать, ей верховодить над мужем. Во всем надо будет из ее рук смотреть, не сметь выступить из воли ее, завсегда иметь голову с поклоном, язык с приговором, руки с подносом. А это уж последнее дело. Ни зверь в зверях еж, ни птица в птицах, ни топорь, ни муж в мужьях, кем жена владеет. Лучше в дырявой лодке по морю плавать, чем жить со властной женой. А Потапа Максимыча пуще огня боится. Хоть добр и ласков до него казался, а из памяти Алексея не выходит таинственный голос, предрекавший ему гибель от руки Потапа Максимыча. Немало думал он про его слова, сказанные накануне Светлого Воскресения, и еще раз, как отпраздновав Пасху с родителями, в Осиповку на Радуницу он воротился. Тогда же догадался, что Потап Максимыча взбрело на ум в зятья его взять. Не порадовался, а устрашился он тому. «Тут-то и есть погибель моя», — подумал он. Страшна стала ему Настя, чуть не страшнее самого Потап Максимыча. Горда очень, и власть любит паче меры, а силы в ней много, как раз мужа под ноготь подберет. Что ж тут хорошего? Житье под бабьим началом хуже неволи, горчей каторги. «Эх, в какую же я петлю попал», — думает Алексей сам про себя. «Ни вон, ни в избу, ни в короб не лезет, ни из короба не идет». Подсунула тогда нелегко эту распроклятую Фленушку. А узнает неравно про наши дела Потап Максимыч, тогда что? Зверь ведь не человек, обиды не спустит. А Настасью взять? Нет, легче в омут головой. В таком тяжком раздумье увидел Алексей Марью Гавриловну. Умильным взором и блеском непомеркшей красоты пригрела она изболевшее его сердце. Просияла на темной душе его. Первые порывы новой страсти выразились скачкой, сломя голову по изрытой и перекрещенной корневищами лесной дорожке, затем разрешились громкой горькой песнью.